Глава 17. Машину заносило на поворотах, и Яся сбавил скорость. Не хватало убиться, когда только-только появилась надежда на нормальную жизнь. Мелькнуло понимание, в каком направлении двигаться. Им с самого рождения помыкают женщины. Это неплохо, не хорошо. Это обязательное условие комфортного существования. Сначала мать распоряжалась им единолично. Потом появилась Иванна. Пусть у них разные мотивы, и Ваню саму по себе нельзя назвать слишком властной. Суть от этого не меняется. В институте он радостно плясал под дудку Инги, но в итоге мать оказалась сильнее. «Беги быстрее, иначе не видать тебе, Яся, удачи!» Классно подметила маленькая чертовка. Достаются же некоторым жены. Возможно, со Златой ему, наконец, повезет. Они встречались всего пару раз во Владе, разведена с маленьким ребенком, уж точно не командирка. Для нее он готов начать новую жизнь. Но если бы не Оля, долго бы еще собирался. А тут прямо совпало. Мать Златы на неопределенное время переехала к бабушке, и она осталась с дочкой одна. В перспективе он заработает на жилье, но сначала хочется определиться с женщиной. Для себя стараться неинтересно, нужен внешний стимул. Финальный пинок не заставил себя долго ждать. Смерть Иванны придала ускорение. Сразу от кладбища он рванул за вещами, только самое необходимое. Собирался выехать засветло, но душа вынесла на сопку, где произошла трагедия. Спустившись к поворотному камню, повесил на палку венок. Может, кто-нибудь передумает повторять смертельный маршрут. На обратном пути хотел попрощаться с Олей, но, вспомнив медведя, передумал. Музычку погромче, и вот он уже летит во Влад. Здесь трудно дышать от запаха тлена. Я хочу убежать из этого плена. Туда, где воздух чище, где запах свободы. Скорее отсюда, скорее на волю. Для него свободой запахло наоборот, в большом городе. Ночью он уже обнимал Злату, а утром они все вместе завтракали. «Что тебе положить?» — спросил Яся у 6-летней Сони. «Бабку, только на палочке, салат не хочу!» Она отодвинула его руку с ложкой. Уплетая люля-кебаб, Соня беспрестанно сыпала вопросами. «А ты надолго приехал? Где ты работаешь? Любишь котов?» Быстро реагировать не получалось, иногда он только кивал. «Тогда, возможно, мама согласится завести котенка, а то она боится, что я не стану за ним ухаживать, как обещала. А мы пойдем кататься на площадь?» «Соня», — влезла Злата, — «жуй как следует. На площади горку, к сожалению, разобрали». «Почему?» — расстроилась Соня. «Потому что одна маленькая девочка упала и ушиблась. Ну так отнесли бы ее в сторонку и катались дальше». Злата рассмеялась, а Яся вспомнил Иванну. «Ты оглох?» — Соня хлопала его по руке. «А не переживай, мы обязательно найдем с тобой другую горку». «А ты любишь театр? Была в кукольном театре?» Соня покачала головой. «Хочешь, я сам покажу тебе спектакль?» «Когда?» «Вот прямо сейчас. Допивай компот и пошли». Соорудив ширму из табуреток и покрывала, Яся извлек на свет все имеющиеся в доме мягкие игрушки. Злата ворчала, что неделю после придется разгребать учиненное безобразие. Но в начале первого действия уселась на диван и хлопала громче Сони. «Я пойду в кукольный театр и в молодежный», — размечтался Яся, когда вечером Соня уснула. «Где-нибудь меня обязательно примут. А пока они думают, можно начать у аниматоров. О, это идея!» «Конечно же, у тебя все получится», — кивала завороженная Злата. «У тебя несомненный талант. Эх, не догадалась снимать сегодняшнее представление на камеру. Придется повторить. А сценарий ты на ходу придумывал?» «Какой там сценарий?» отмахнулся польщенный Яся. И почему он раньше не догадался сбежать? Столько времени потерял. Может, поэтому с Ингой и не сложилось? Она сама хотела того же, не могла восхищаться им в полной мере, просто потому, что рассматривала его игру критически, с точки зрения партнера на сцене. Далекая от театра Злата, совершенно искренна в проявляемом восторге. Когда его возьмут в штат, непременно позвонит Оле. Может, пригласит ее в кафе, отблагодарить за дельный совет. Даже не верится, что вырвался из дома, и не надо ему ничего. Пусть только отвяжутся!» С утра Яся отправился по театрам. Во Владивостоке значительно теплее, но совершенно нет снега и тяжело дышать. Плевать, зато это город больших возможностей. Разогнавшись, Яся включил музыку и тут же попал в пробку. Не можешь идти по направлению к мечте — ползи. Когда еще не понял, каким надо быть — суровым или прикольным, свободным или женатым, хитро выдуманным или простоватым, и когда ты в системе еще не расставил координаты — бип-бип! Девица из красной японки показала ему средний палец. «Куда прешь, придурок?» Понятно, даже через закрытые стекла, сквозь порывы сильного ветра. «Это Владивосток, детка!» «Тогда сочиняй мечты! Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться! Сочиняй мечты! Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться!» Начал он с кукольного театра. Взял 3 билета на «Солнышко» и «Снежные человечки». А после вложил все свое обаяние, очаровывая художественного руководителя. «Мы обязательно вам позвоним», — заверила миловидная улыбчивая блондинка, записывая в блокноте Ясин номер. А когда он уселся в машину, позвонила мать. Вот так сбежал. Какой же он болван! Да и плевать уже, как это выглядит со стороны. Есть шанс, что лучше запомнит. Вернувшись в театр, он картинно пал на колени. «В наше нестабильное время непростительно иметь один единственный номер телефона. Не будете ли вы так любезно записать дополнительный, на случай, если первый неожиданно оккупирует представители внеземных, неразумных существ?» Оказывается, она заразительно смеется. Сразу бы так. Проследив, что номер телефона Златы записан в блокноте худрука верно, Яся вытащил симку из своего телефона. Салон связи отправился искать пешком. Во Владе, где случайно забыли поставить красный крест на синем круге, обычно нет свободных парковочных мест. На завтра Яся продал свою машину Злате, просто чтобы сменить номер. Откупился бутылкой шампанского и тортиком с прелестными снегирями для Сони. Водительское удостоверение Златы валялось в шкафу. За руль после окончания автошколы она ни разу не садилась. Теперь точно все. Перед тем, как выбросить симку, он по-человечески попросил мать не искать его и очень надеялся на понимание. «У нас цирк гастролирует, может, сходим?» — предложила после ужина Злата. Цирк Яся не любил, но отказать постеснялся. Да и столько лет прошло, клин клином. Правда, судя по Олиным словам, не всегда клин вызывает положительный эффект. Вот заодно и проверит. От представления на воде Соня пришла в полный восторг. Злата тоже улыбалась. Деда Мороза и клоунов с доской Яся воспринял спокойно. Когда под купол взлетела жар-птица, сердце ёкнуло. «Это же она!» После окончания первого курса Вера приехала на итоговый спектакль. Ясе очень хотелось показать свое мастерство, но еще больше хотелось похвастаться новой подружкой, гуттаперчивой Эвой. Вера кивала и улыбалась, даже сводила их в кафе. Потом, как и собиралась, увезла его на летнюю каторгу. С Эвой они иногда обменивались ничего не значащими сообщениями, а к началу второго курса она не вернулась. Поговаривали, перевелась в цирковое. В Москву? Надо же! А говорила, нет денег. После этого Яся и подружился с Ингой, с которой тоже, в конце концов, мать его и рассорила. Выходит, к лучшему. Безусловно, в моменте расставание невероятно ранит. Но не для того ли мы прекращаем общение с одним человеком, чтобы встретиться с новым? Злата именно та женщина, о которой он давно мечтал. Нежная, внимательная, тонко чувствующая его настроение. Прелестная в своей непосредственности, Соня тарахтела, пересказывая сюжет волшебного колодца, пока не уснула на полуслове. Потерявший временный ориентир Яся отправился узнать, не нужна ли Злате помощь на кухне. Но та, сидя с ногами на кровати, увлеченно рылась в ноутбуке. «Не помешаю». «Вовсе нет», — она обворожительно улыбнулась. «Только еще 10 минут, ок?» «Окей, я пока в душ». Но она уже его не слышала. Душ современному человеку нужен не столько для очищения тела, сколько для избавления от отрицательной, накопленной за день энергетики. «Водичка, водичка, смой с меня все печальки!» «Прелестно!» «Стоит побриться, или Злата предпочитает брутальных?» Не успел прояснить подобный вопрос. Они оба русоволосые, внешнее доказательство внутренней близости. Обернувшись пушистым полотенцем с котятами, Яся примостился рядом со Златой. «Интересно, что она там так увлеченно читает?» Однажды дедушка Рева решил ночью владения свои обойти. Оказывается, не только ему не спалось. На берегу сидела прекрасная молодая женщина и загадочно улыбалась. А как увидела дедушку Реву, испугалась и хвостом лицо прикрыла. «Это еще что за чудо-юдо?» – удивился дедушка Рева. «Я тебя раньше не замечал в своем прекрасном озере». «Я Ундина Нина», – женщина открыла лицо. «А не замечал ты меня, потому что днем я прячусь, а ночью выхожу из воды на берег. Ведь только ночью я могу встретить прекрасного принца Мита на белом коне». «А не боишься, что твой принц днем скачет для другой, не менее прекрасной молодой женщины?» Посеял дедушка Рева зерно сомнения в сердце прекрасной Ундины Нины, и решила она идти на поклон к Бабе-Яге, чтобы та приворожила прекрасного принца Мита, чтобы скакал он на белом коне для одной лишь Ундины Нины. «Злат, ты серьезно? Что за хрень?» «Это метафорические сказки», — она надулась. «А зачем они?» «Вот представь, у тебя проблемы с родителями». Она уселась рядом в позе задумчивого йога. «Сам их ты решить не можешь. Идешь к психологу. И хотя тебя конкретно бомбит, прямо сказать стесняешься. Тебе предлагают рассказать свою проблему в виде сказки, изобразить свою историю через символы или метафоры». «Ну, круть! Избавилась?» «В смысле?» – Злата хлопнула его по плечу. «Ты думаешь, это мои сказки?» «Ну да. Иначе зачем тебе читать чужой бред?» «Прикольно же! Ты украла мое слово!» «Я частенько зависаю в гостях у шляпы!»